Послание апостола Павла к Филимону. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к важному, хотя и краткому посланию апостола Павла к Филимону. Это личное письмо к другу по поводу раба его, уверовавшего в Господа Иисуса Христа и желавшего вернуться к своему Господину с покаянием. Трогательное заступничество апостола, готового уплатить убытки, нанесенные Филимону-христианину, беглецом Анисимом. В канон Библии послание вошло в IV веке, после некоторых колебаний отцов церкви. Колебания возникли по причине сущности послания. Но так как оно было написано так нежно и добродушно апостолом Павлом, выражая его характер, доброту и ходатайство о милосердии, то колебания эти исчезли, и послание осталось в каноне книг Священного Писания. Филимон жил в Колоссах, там и уверовал в Господа Иисуса Христа, когда апостол Павел проповедовал там о Христе. Они стали близкими друг другу, поэтому апостол дерзал из Рима просить об Анисиме. Какая забота родительская апостола Павла! Слушайте его слова. «Я, Павел, написал своею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен». 19 стих. По-видимому, Анисим до уверования в Господа Иисуса Христа совершил плохое дело в доме Филимона, украв деньги, отправился скитаться по свету и добрался до Рима. Зная лично апостола Павла, как блудный сын, он встретился с ним и тогда принял Господа в сердце свое. А апостол Павел хочет платить за него. Великий добродетель. Чем он располагал? Только дарами скромными от любящих друзей. Но он готов бы оплатить убытки. Вероятно, Филимон был так тронут в сердце, что никогда не взял бы от апостола Павла платы за раба. Отстрадался за Христа, но возрадовался, что кровь Христова омыла грехи Анисима, и он стал новым человеком. Не был бы Филимон верующим, раб Анисим был бы истязуем и даже распят на кресте, как это часто делалось. Распятие было высшей мерой наказания рабов. Анисим это знал, и знал это Павел. Поэтому это послание является весьма важным. Раб сделался чадом Божьим, и Господин его также. Такого наказания он совершить не мог. Об Анисиме апостол Павел упоминает в послании к Колоссянам в 4 главе 9 стихе. Там он называет его верным и любящим братом. По-видимому, послание к Колоссянам и к Филимону было доставлено в Колоссы тем же верным братом-курьером, с которым шел и Анисим. Письмо к церкви, несомненно, повлияло на Филимона, а личное краткое письмо к нему от апостола Павла тронуло сердце его. Совершился мир между господином и рабом. Анисим омыл слезами свой поступок и трудом своим оплатил нанесенные убытки. Рассмотрим вкратце содержание этого послания. Вступление. Первая глава с 1 по 3 стих. Павел – узник Иисуса Христа и Тимофей – брат, Филимону – возлюбленному и сотруднику нашему, и Амфии – сестре возлюбленной, и Ахрипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир. Чувствуется, что Филимон совершал молитвенное собрание и изучение Слова Божия в своем доме. Апостол Павел любил его и всегда вспоминал о нем в молитвах. Эти слова искренней любви приготовляли сердце Филимона отнестись к Онисиму милостиво, с прощением, ради Христа Иисуса, тем более, что Онисим обратился к живому Богу. Первая глава с 4 по 7 стих содержит хвалу Филимону, и это не являлось неискренним восхвалением, а наоборот, радостью апостола. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Первая глава с 8 по 16 стих содержит в себе ходатайство об Онисиме. Это самая главная часть послания. Апостол говорит о своем духовном авторитете, даже приказывать Филимону. Но он возвращается к любви и просит. Как это чудно! Почти невозможно было христианину отвергнуть такую просьбу великого апостола-страдальца. Нет сомнения, что братья в церкви ожидали также прощения Филимоном виновного Онисима. Сердце богатого христианина таяло под лучами любви Божией и от нежности просьбы апостола Павла. Имя Онисим означает «полезный». И апостол Павел пользовался этим в письме, говоря, «Он был негоден, а теперь годен, полезен, став христианином». Онисим сделался полезным, оправдывающим свое имя. Звучат христоподобным образом слова апостола. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». 18 стих. Драгоценные слова. К тому же и слова апостола Павла к Филимону в 15 стихе. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе его принять навсегда». Не только как раба, но как брата возлюбленного. Хотя Онисим был бы полезен для апостола Павла в служении ему в Риме, но он считал справедливым отправить его господину его в Колосы, которому он принадлежал. Говорит апостол Павел в 13 стихе. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать». С большим страхом направился Онисим из Рима к своему господину Филимону. Но, как было уже сказано раньше, несомненно, верующий друг апостола, гостеприимный и щедрый, молитвенный участник домашней церкви, принял его милостиво, простил соделанное зло и радовался его служением последующие годы. Если бы это не было так, то слухи дошли бы до апостола в узах, и он еще раз написал бы Филимону, выражая свое сожаление, что Онисим сделался блудным сыном, без покаяния. Но этого не было. Благодать Божия и молитвы восстановили беглеца, который бежал от господина своего и пал пред Христом на его распятые руки. Какое чудо! Какая трогательная картина действия благодати Христовой! От крестного наказания освобожден Онисим, распятым за него Иисусом Христом. Это целая драматическая повесть из жизни первых христиан. Апостол Павел назвал Филимона братом возлюбленным и сотрудником в 1 главе 1 стихе. А в 17 стихе он говорит о себе, как сотрудники, как меня прими его, Анисима. Пусть он трудится духовно и физически. Вера в Анисима в сердце апостола была велика. 17 по 21 стих. Успокой мое сердце в Господе. Ты сделаешь и более, нежели говорю. И читая эти строки, Филимон не мог удержать слез в глазах своих, чувствуя любовь апостола Павла, любовь Христову. Он, вероятно, сделал больше, простил убытки, доверил ему труд в доме и доверял ему больше во всем, как брату, кроткому и любящему, часто ронявшему слезы свои о согрешении своем, о бегстве в Рим, вероятно, повидать свет. Но истинный свет Христов вывел его из тьмы и греха жизни. Стихи 22 по 25 свидетельствуют, что апостол Павел надеялся еще быть дарованным им на время, по милости, по молитве их. Какая сильная вера в молитву! Дух Святой проливает свет на общение во Христе в этом чудном послании. Аминь.